Né? E Kardá вас погнало в туалет. В любое время из этого, после того, когда мы вторую вот эту приняли, нам надо все учитать там. Для того у вас должен быть в туалете стоять горшочек, этих маленькие эти горшочки, не те, что с крылами, чтобы не упал ребенок, а маленький горшочек, который вы можете поставить в раковину, на горшочек испражнения. И эти испражнения, которые произошли до клизмы еще в этот, их надо взять и промыть на друшляк. Ну что же, такая механика, вы должны видеть. Возьмите друшляк внимательно под потоком воды. У кого есть эти женские раковины, где есть поток воды, у кого придется один держит, второй поливает и промывает. Ну, промыть надо, крепко промыть. Вот, и тогда вы увидите. Оно так и не видно, увидите, одни на дне лежат, вторые плавают, такие цвет будет, как пластилинчик, вот цвета такого темно-зеленовато, светло-зеленовато, немножко оттенки оранжевого. Это камешки, потому что там еще будут какие-то в завалах, в толстом кишечнике есть завалы такие, что там есть и каловые камни, все может. Они очень легко различить, где то, а где это. Обломки маленькие. Часто бывает, камень-то такой определили, что крупный, так? А потом идет мелочь или такой вот, как горошина, как фасоль вот такой вот, или что-то, как горошины, фасолины, как гречка. Много, а то как песочек много. И когда вы промываете на этом, на друшляке, они сразу вы увидите. Этот мусор отбрасывайте. Пинцетиком выбрали, которые вам эти камешки, они мековые, и переложили туда на газетку или куда-то. И будете собирать, пока все соберете. И потом себе посчитаете, сколько их у вас было. Вот. Но они, эти камешки, свойственно такое. Положить вот в майонезную баночку. Положил. В одного так он был. Подполковник милиции накопил, не знаю где, но у него так. Вот такой стак в этом майонезной банке собралось их множество камней. Вот. И оставил, и поставил он, говорит, на третий день звонит. Слушай, да там какой-то кисель сейчас образовался. До канира они начали, размягчились, все, втянули много и масла у них, и все. И они уже не камни те, если первоначально некоторые внутри есть такое, что и ножиком порежешь, и он не твердый. А в них уже твердости нет. Некоторые было целые вот такие здоровые камешки, когда просвечивали, а он распался на кусочки, и вот этими вот такими, как с пластилина оно плывет, потому что там это камни носят цвет ферментов билирубина и биливердина. Ну, какой тот и другой, или оттенок средний. Вот эти камешки все повыходят у вас, и будет вам тогда свободно. Не бегайте страшно себе бегом проверять на УЗИ и прочее, потому что там вот где вот так желчный пузырь, вот так вот примерно, вот, да, и в нем залежи здесь лежали и как бы вмятины там, да, уплотнение стенок, вам говорят, уплотненная стенка, утолщенная стенка, ну, когда на УЗИ проверяют, вот, так вот там будет еще и такие уплотнения, и они как будто бы гнезда, да. И когда на УЗИ проверяет, это уплотненное гнездо дает, как там остаток камня. И вы уже волнуетесь, а что, ничего не вышло? Да все вышло. Еще из протока вымело. Так. А вот эти вмятины в желчном пузыре, они будут еще, может, месяца три, пока он нормализуется, чтобы он опомнился, в него там уплотненные ткани. Этот камень ему уплотнял, прижимал оно, как деревянное. А надо, чтобы там нормальные ткани росла, чтобы он принял свою, снова этот, как он сокращается. Когда ему надо выбрасывать, команда, ну так Бог настроит, выбрасывается же, тут накопилось, тут выбрасывается. Раз, и пошло. В это время он сжимается, а сфинктер открывается и выбрасывается. Вот, когда на УЗИ вас проверяют, иногда есть у некоторых людей такое рядышком, вот, есть два протока. Один вот 12-перстная кишка, и у ней один проток выходит этот, из желчного пузыря. А второй не так далеко из поджелудочной железы, проток. И если иногда бывает такая вещь, что они вот так, тот и этот, вот, когда в кишку-то внедряется поджелудочной железы на пути выхода из желчного, и он соединенным выходит единым сфинктером. А с поджелудочной здесь сфинктер, и то и получается в едином протоке. Но это какая-то ну, такое ненормальное явление, когда вот эти и затруднения бывают, когда вот такие вот соединения там. И когда мы очищаем, то сильно, в сильном возбуждении боли иногда, ну, боли не очень, но сильно и левостороннее, тогда подреберье потревожится. Потом, когда этот, ну, в один проток в кишечник, выходит вот этот спаренный проток поджелудочный, то в этих людей бывает трудности больше. Ну, то нам, как животноводам, то мы своего клиента можем увидеть. Правда, сейчас хирурги тоже сразу точат ножи и бегом спешат увидеть, что там. Ну, и там другие интересы могут быть. Вот. А в этом случае у вас выйдут камешки, все только, пожалуйста, вот это вам и горшок этот надо будет, вот эти два термометра, один мерить вам, чтобы воду мерить, а второй, чтобы масло мерить, вот, и вам грелка нужна, вам и клизму надо чем-то делать, ну, все это надо себе приготовить, чтобы оно было у вас, если вы заинтересованы быть свободны. А кто хочет, чтобы резали, идите, пусть режут, тоже это вопрос человека, который вот как себе решит. Но во всех случаях я вас очень прошу, мы начинали с молитвы, и вчера мы на это обращали внимание. Не делайте ничего без молитвы, не делайте ничего без Бога. Мы дети Божьи, не гневите Бога. Что бы вы ни делали, если мы небрежно обращаемся к Богу, с Богом шутить не надо. И шутки с Богом очень плохи. Мы вот сейчас говорим, беседуем. Бог наши все сердца видит. Как бы мы ни были, как бы мы ни умничали, какие бы мы умные ни были, Он нас видит. Иногда, я вам скажу, иногда так. Я чего могу спокойно вот это проверять, все. Я делал обменные опыты на животных. Мне приходилось даже отбирать до грамма кал, мочу, все, это имело значение. Почему? Что вошло в организм, меня интересовало, что вышло, и какой химический, какой молекулярный состав, или другой состав, или питательные, или остатки, что дали, что... Вот что вошло в животное, что вышло, да еще и мы исследовали и выход газов, то газовые маски надевали, и выход газов рассчитывали, сколько, и там количество. То есть полный баланс энергии всей, что пришло, вышло, для того, чтобы знать, как оно входит и выходит. Поэтому иногда нам приходится больше, чем медикам, в этих вопросах, ну, как исследовать. Сейчас, правда, в основном ученые это такие, насхватывали чего-то старого, получили дипломы, стали докторами и побежали в Верховный Совет или куда-нибудь руководить. Обычно так, потому что они больше ничего и так и не знают, как делается. Ну, а те, которые знают, как делать, и делали своими руками, не делают своими руками. А кто не знает, как делать своими руками, не умеет делать своими руками, но знает, как делать, он учит других. А которые ни того, ни первой категории, но учит тех, которые будут учить других. Вот примерно такая категория сейчас вокруг нас людей окружает. Ну, а что мы хотели, что-нибудь лучшего в последнее время? Лукавый есть лукавый, он не может перемениться, и что он хочет так облукавить, чтобы мы были недовольны, чтобы мы роптали. Ропотники наследуют Царство Небесное или нет? Не наследуют. А мы часто ропчем. Так? Куда мы идем? Мы с миром вот начинает вот, а вот той не такой, а той не такой, и той не такой. Вот мы разобрали эти три категории. Они все вокруг нас есть, правда, да? А нам что надо? У нас есть одно оружие, за них молиться. Помните Тимофея, послание Тимофею во второй главе, сказано с первого стиха. Итак, молитесь за всех людей, да? Постоянно моление, молитвы и моления за всех людей. А дальше? И за начальствующих в народе вашем. Для чего? Дабы вам... Не... Мы про них заботимся, да? Чтобы их спасал. Дабы нам вести тихий образ жизни с Господом. А потом, когда дальше говорит, ибо Господь хочет... спасать. Един Бог. Он для всех одинаково, так? Он хочет спасать всех людей. В него такое желание. Закхей был совсем негодный, правда? А он говорит, ныне пришло дому твоему спасение. А он что, настолько нагреб, что уже говорит, что может половина только имения продать, вот, раздать нищим, а вот с той другой половиной он может вчетверо воздать тому, кого обидел. Во размножилось его, что брал и размножил. Он как? Он подобный был так, как в наше время. Вот. Но Господь, увидев, что он ищет его, забрался на дерево и хочет его видеть, так, пожалуйста, любой начальствующих царей, президенты и все, они, если поищут Господа, Господь простит. А мы будем молиться, да и будем радоваться. И он, как Закхей, может, не залезет на дерево, но опомнится и раздаст половину нищим. Вот наша задача – никогда не роптать. А там еще, как сказано, завистники, правда? Есть такое? Завистники – наследует Царство Небесное. Не могут. Каин. Отчего убил брата своего? Зависть. Завистники – это убийцы. А мы так порой глянули, ох, у него есть, а у меня нет. Ай-яй-яй, как бы такое. Слава Богу, что у него есть, и пусть умножается, и у меня будет тогда больше, если мой сосед живет лучше. Вот в таком плане. Когда мы будем жить в таком плане, дорогие друзья, у нас меньше будет завалов в нашем теле тоже. Если душа наша чиста, сердце свободное, мне хотелось бы вот в таком плане, чтобы мы вели жизнь нашу. Тогда у нас все будет. А так, если вы записали этот способ и хотите, если вы не предали себя в руки Бога, если вы не очистились, не светились, не освободились, то уподобили себя миру. А там так, вы название будете носить, что христианин, а по названию так, а внутренне нету ничего. Так получается, как в народе говорили, прошу прощения, такая поговорка, «Від землі відірвався, а до неба не дістався». Понимаете, даже на украинском. От земли не оторвался, а до неба не достался. Вот нам это очень такой промежуточный случай, не годится. Наше братство, это братство, которое имеет путь в небо, вот, путь братства очень хороший, чистый. А вот какой я в этом братстве? Ты, брат, сестра, это уже индивидуальные наши взаимоотношения с Богом. Поэтому я бы очень просил, чтобы мы в этом плане вот так рассуждали.